Глава 17. Примерка брони. Это фуллерен, говорит кто-то умный и даже, наверное, всезнающий. Одно из состояний углерода. Точнее, это один из высших фуллеренов. Для нас ценно, что его молекулы образуют замкнутую структуру. Если ее разогнать до первой космической скорости и бросить в эту стену, этой молекуле хоть бы хны. Отскочит, как мяч, и все дела. И тут же на большом экране красиво воспроизводится мультяшка, демонстрация сказанного. А вот это фуллерит, продолжает лектор. Материал на основе фуллерена. Однако тут у нас не обычный фуллерит, а нечто принципиально новое. Обычный фуллерит – это достаточно нестойкая структура. Она слоится, мажется. Из нее удобно производить краски, грифели. А тут, с чем бы сравнить для удобства пояснения? Можно с полупроводником. Полупроводник обладает свойством. Герман слушает теорию и вспоминает недавнюю лекцию Епифановича с приложением лабораторного эксперимента в виде стрельбы на поражение. Все-таки эмоции куда более доходчивое дело, чем парта. Даже компьютер переплевывают. К тому же в учебном помещении всегда имеются отвлекающие факторы. Вот сейчас за задним столом Феликс Кашкарев намеренно громко, может для того, чтобы расслышал непосредственный начальник, шепчется с Ярославом Володиным. «Знаешь, что хорошо бы сделать из такого материала?» «Ну?» Собеседник явно в ожидании очередной хохмы. «Ухо нашему лейтенанту! Заместо того, оторванного в Панаме! Представь, Амир бы его оторвал, бросил, а оно в ответ, как отскочит с первой космической скоростью!» Никто не смеется. «Ну что ж, юмор не всегда бывает слишком удачным. Оно и к лучшему, меньше отвлекающий фон». А приезжий учитель химии продолжает что-то пояснять о миллионнослойной материи, именуемой для простоты тысячеслойкой. Отряд «Пульсар» осваивает теорию. После путешествия по Центральной Америке это можно считать отдыхом.